не вызывал опасений и щит охранной сигнализации. Он был над входной дверью, поэтому его можно было вообще не принимать во внимание, так же, как и всю сигнализацию внизу. Отключены были детекторы движения и сенсорные датчики давления, которые Тукерман просил разместить под ковриком у входных дверей в гостиную. Домашние любимцы типа Трумэна и Рузвельта делали все это сложное устройство охранной сигнализации полностью бесполезными. Охранное устройство, с которым Саймону придется работать, находилось на втором этаже, где была спрятана большая часть драгоценностей и штампы для авиабилетов. Но сначала бейсбольные открытки. Тукерман хранил их в альбомах и металлических коробках на полках стенного шкафа, расположенного около французских дверей, ведущих на веранду. Он настаивал на том, чтобы коробки и альбомы дважды в неделю доставались с полок и слегка протирались губкой, смоченной в растворе теплой воды и спирта. Эта работа обычно занимала несколько часов, и никто из прислуги не любил ее. Тукерман был помешан на чистоте. Он не выносил грязи и пыли. Одни только виды таракана, как говорила Секора, мог вывернуть его в буйное помешательство. Подойдя к книжным полкам, Саймон встал на цыпочки и вытащил с самой верхней полки черный альбом. Первый справа, как предупреждал его Дак. Ребята типа Тукермана, которые любят, чтобы каждая вещь знала свое место, делают жизнь гораздо проще. Саймон открыл альбом и медленно перевернул страницы. Все открытки лежали на черной бумаге и для сохранности были переложены целлофаном. Не надо было быть экспертом, чтобы догадаться, что Тукерман хранил здесь не самое плохое из своей коллекции. Игроки из бостонской команды американской лиги и питтсбургской команды национальной лиги, которые в 1903 году разыграли первый чемпионат мира, Сай Янг из бостонского «Ред Фокс» идеально сработал на подачах в той игре 1904 года. 9 подач, 27 прорывов, и никто не добежал первым. Невероятно! Ти Кобу, 80 лет. Его первый год в «Детройт Тайгерс». Другая открытка с Коббом и его количество побед за всю жизнь. 367 за всю жизнь. Здесь были открытки 1912 года, первого года, когда Бостон Брайвс сыграли под этим названием, а ниже на этой же странице открытки, когда бостонская команда играла под названием Бинитерс, Довс и Расселс. И подумать только, вот страница с 6 открытками Гонуса Вагнера. Джон Питер Гонус Вагнер, летающий датчанин. Саймон аккуратно вырвал всю страницу, бережно положил ее в сумку, а альбом поставил назад на полку. Все еще с тарелкой с нарезанным мясом в одной руке он на цыпочках поднялся по широкой лестнице на второй этаж, последняя дверь справа, хозяйская спальня. Он фыркнул в отвращении. Мясо раздражало его своей вонью. Как только люди могут есть эту гадость? Но он был доволен тем, что захватил мясо с собой. Минуту назад Трумэн лежал перед дверью в хозяйскую спальню. Теперь же он стоял и пристально изучал Саймона, который застыл, стараясь дышать как можно тише. Никаких резких движений, спокойствие.